в глазу брата своего, а бревна в своем глазу не чувствуешь. Это значит, что Господь Иисус Христос запрещает нам быть строгими судьями над братьями нашими, запрещает поступать, как обыкновенно поступаем мы. Своего тяжкого греха не замечаем, а сучок, маленькую соринку в глазу брата своего, небольшое прегрешение, зорко видим и наблюдаем. Будучи сами полны греха, судим брата своего, совершившего небольшое прегрешение перед Богом. Видим монаха, недовольно скудно питающегося, судим его, что он не постится. А кто же эти осуждающие? Каждый день пьянствуют они, объедаются, а монаха, который не питается одним хлебом и водой, строго осуждают. Бревна в своем глазу не чувствуют, а сучок в глазу брата своего видит. Осуждают его, будучи сами достойны более строгого и тяжкого осуждения Божьего. Мы всегда чрезвычайно зорки в отношении грехов ближних наших, не замечая бревна в глазу своем. Так было и в древности, во времена Господа Иисуса Христа. Книжники, ученые иудеи того времени, резко осуждали его и апостолов за то, что не хранят они субботы, едят неумытыми руками, общаются с грешниками, а за собой не замечали тех тяжких грехов, в которых так грозно обличил их Господь. Что же, неужели нужно молчать, когда утопает в грехах брат наш? Неужели мы должны равнодушно, молча наблюдать, как грешат люди? Нет, вовсе нет, ибо вы только что слышали слова Павловы, в которых велит он обличать и запрещать. Это говорит он любимому ученику своему Тимофею, епископу. Значит, обличать и запрещать должно. Но дело в том, что велика разница между осуждением и обличением. Мы нехорошо относимся к грехам ближних своих, видим, что согрешают, и со злорадством становимся судьями их. Вот что запрещает Господь Иисус Христос, ибо можно поступить совсем иначе. Не должны мы молчать, но обличать должны кротко, тихо, не с осуждением, а с любовью, с желанием исправить, без злорадства и злобы. Так поступают те, у которых нет бревна в глазу их. Так поступают люди, чистые сердцем. Кротко и тихо убеждают они грешников отстать от своих прегрешений. Это и есть обличение.